Верно. Но все же, если ты настаиваешь на том, чтобы она провела зиму в Лондоне, вероятно, вдвоем мы сможем ее уговорить. Она всегда была верна тебе, Эдвард. Хотя раньше я считал, что ее чувства не больше, чем детское поклонение храброму герою, сражающемуся в чужой стране. Если хочешь жениться на ней сейчас, я возражать не стану. И, скорее всего, в награду за такую поддержку Касси назовет первого сына в твою честь. «Касси — мать!» — ошеломленно тряхнул головой Эллиот. «Кажется, только вчера она сама была ребенком, мечтавшим научиться правильно насаживать на крючок червяка. Помню, как-то раз моя лошадь налетела на забор, и я сломал ногу. Она вела себя как наседка, ухаживала за мной и силком заставляла пить совершенно омерзительные снадобья. «Я рад, что не вернулся в Англию, когда меня ранило в плечо», — мягко улыбнулся Эдвард, все еще потрясенному Эллиоту. «Шурин, не назначить ли нам свадьбу, скажем, через 2 месяца?» «Вижу, что капитан Линдхерст умеет атаковать быстро и без предупреждения. Короче говоря, не вижу препятствий. Бекки все возьмет в свои руки, так что беспокоиться не о чем. Кстати, насчет мисс Питершем. Лучше я сам с ней поговорю». «Как хочешь, Эллиот. Ну, а теперь, мой друг, нам о многом нужно потолковать. Каково живется Эллиоту Броуму, ставшему 4-м бароном Тинсдейлом?» Глава 3. Эллиот Броум добродушно улыбался взбудораженной мисс Питершем. «Да что вы, Бекки! Эдвард Линдхерст — один из лучших моих друзей, и к тому же человек чести. Если Кассандра любит его, я не стану вмешиваться и поднимать шум. Ей только что исполнилось 18, Эллиот. Она еще девочка и сама не знает, что делает. Ее неотразимый виконт примчался домой с неисчерпаемым запасом волнующих историй о своих похождениях и теперь молит Кассандру упасть в его объятия». «Вот тут вы не правы, Бекки. Насколько я знаю, Касси, именно она, скорее всего, поощряла Эдварда пасть в ее объятия. Но правда и то, что Эдвард не какой-то незнакомец, взявшийся невесть откуда. В конце концов, последние 3 года они регулярно обменивались письмами». «Что?» — возмущенно выдохнула мисс Питершем. Эллиот смущенно потупился. «Ну что ж, Бекки, по правде говоря, мы с Касси решили вам ничего не рассказывать, зная, как вы станете сердиться. Лучше уж признайтесь, что именно Касси взбрело в голову все скрыть от меня, а вы, несчастный, поддались на ее уговоры. Вы на 4 года старше сестры, и к тому же после смерти отца стали ее опекуном». Мисс Питершем застонала и нервно заметалась по комнате. «Обещайте, Эллиот, что разрешите эту свадьбу только после лондонского сезона». Но Эллиот покачал головой. «Не понимаю, почему вы так противитесь, чтобы Касси вышла замуж по любви? Господу одному известно, в наше время подобные браки крайне редки. И вы должны признать, Бекки, она неизменно проявляет полнейшее безразличие к молодым щенкам, которые увиваются вокруг нее, как пчелы возле горшка с медом. Осмелюсь сказать, в Лондоне она найдет то же самое общество. Я уже дал свое позволение, и они собираются обвенчаться через 2 месяца». 2 месяца! Но, Бекки, вы же не собираетесь навеки отдать Касси воздыхателю, живущему на краю земли? — поспешил утешить Эллиот. «Делфорд Мэннер всего в 2 милях отсюда, и, думаю, мало что изменится после свадьбы». Мисс Питершем глубоко вздохнула. «Ну, что сделано, то сделано. Жаль, конечно, что я не узнала обо всем раньше». Эллиот нежно погладил ее по пухлой руке. «Вы лучше меня знаете. Когда Касс закусит у дела, ее не остановить. Только вы сможете так блестяще подготовиться к свадьбе. И уверен, все пройдет как по маслу, словно у нас впереди не 2 месяца, а целых 6. Эллиот расплылся в улыбке, искренне радуясь, что сумел так ловко переложить груз ответственности на надежные плечи мисс Питершем. Компаньонка едва заметно скривила губы. Как часто она размышляла о несправедливости судьбы. Именно Эллиоту следовало родиться девочкой, а Касси — мальчиком. Касси с молодых ногтей отличалась упорством, силой воли и легко добивалась желаемого, тогда как Эллиот был бесхитростным, добрым и податливым.